Один богатый ханжа завещал все свое состояние в пользу эмесской церкви, а ценность этого состояния очень увеличилась от того, что какой-то ловкий мошенник подписал именами самых богатых сирийцев долговые обязательства и обещания денежных уплат. Сирийцы стали ссылаться на установленную законом 30- и 40-летнюю давность, но их доводы были не спровергнуты обратно действующим законом, назначавшим для исковых взысканий в пользу церкви столетний срок. Этот эдикт мог сделаться источником стольких несправедливостей и затруднений, что он был отменен в то же царствование после того, как исполнил в приведенном случае свое назначение. Если бы беспристрастие и дозволяло оправдывать самого императора и возложить ответственность за корыстные мотивы на его жену и на его любимцев, все-таки одно подозрение в столь гнусном пороке должно пятнать достоинство его узаконений, и защитники Юстиниана должны сознаться, что каков бы ни был мотив такого легкомыслия, оно не достойно ни законодателя, ни мужчины. Монархи редко нисходят до того, чтобы принимать на себя роль наставников своих подданных, и Юстиниан заслуживает некоторой похвалы за то, что, по его приказанию, пространная система была обращена в краткий и элементарный трактат. Между различными институциями римского права институции Гая были самыми популярными и на Востоке, и на Западе, а их кредит может быть принят за доказательство их достоинства. Именно их выбрали императорские делегаты Трибониан, Феофил и Дорофей, а свободу и нравственную чистоту века Антонинов прикрыли самыми грубыми материалами развращенного века. Этот том, подготовлявший юношество римское, константинопольское и бейрутское к постепенному изучению кодекса и пандектов, до сих пор дорог и для историка, и для философа, и для судьи. Юстиниановые институции разделяются на четыре книги. Они не без некоторой правильности метода переходят от первой – лиц, ко второй – вещам, и от вещей к третьей – действиям, а статья четвертая – о личных обидах заканчивается принципами уголовного права. Первое. Различие рангов и лиц есть самая твердая основа смешанного и ограниченного управления. Во Франции остатки свободы охраняются мужеством, почетными отличиями и даже предрассудками 50 000 дворян. 200 семейств, права которых переходят в прямой нисходящей линии, образуют вторую ветвь английского законодательного собрания, поддерживая конституционное равновесие между королем и общинами. Отличие, отделявшее патрициев от плебеев, иностранцев от подданных, поддерживали существование аристократии в Генуе, Венеции и Древнем Риме. Полное равенство людей есть тот пункт, на котором сходятся две крайности – демократия и деспотизм, так как величие и монарха, и народа было бы унижено, если бы кто-либо возвысился над уровнем своих со-рабов или своих со-граждан. Во времена упадка римского владычества республиканские почетные отличия были мало-помалу уничтожены, и Юстиниан сознательно или инстинктивно завершил переход к безыскусственным формам абсолютной монархии. Император не был в состоянии искоренить того уважения, с которым народ всегда относился к обладанию унаследованными богатствами и к памяти славных предков. Он находил удовольствие в том, что награждал своих командиров, должностных лиц и сенаторов титулами и увеличениями жалования, а его непрочное милостивое расположение переносило некоторые лучи их блестящего положения на их жен и детей. Но в глазах закона все римские граждане были равны, и все подданные империи были римскими гражданами. Это когда-то неоценимое звание было унижено до того, что сделалось устарелым и пустым названием. Голос римлянина уже не участвовал в издании его законов или в назначении годичных представителей его власти. Его конституционные права могли бы стеснять самовластие повелителя и выходивших из Германии и Аравии отважных искателей приключений стали облекать той гражданской и военной властью, которую в былые времена только граждане могли пользоваться над завоевателями своих предков. Первые цезари строго соблюдали различия между благородным и рабским происхождением, которое определялось общественным положением матери, и беспристрастие законов бывало удовлетворено, если можно было удостоверить, что она была свободна, хоть только в течение одного мгновения между зачатием и разрешением от бремени. Рабы, отпущенные на волю великодушным владельцам, немедленно вступали в средний класс либертиний или вольноотпущенников. Но они никогда не освобождались от обязанности повиновения и признательности, каковы бы ни были плоды их трудолюбия. К их патрону и к его семейству переходила по наследству третья часть их состояния, и даже все состояние, если они умирали бездетными и не оставляли завещания. Юстиниан оставил неприкосновенными права патронов, но он снял клеймо с двух низших разрядов вольноотпущенников. Всякий, переставший быть рабом, становился без всяких оговорок или отсрочек гражданином. И в конце концов всемогущество императора стало создавать или предполагать благородство происхождения, в котором отказала натура. Он окончательно отменил все ограничения касательно возраста и числа отпускаемых на волю и касательно соблюдения различных формальностей, ограничения, которые были введены в старину для того, чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям и слишком быстрому размножению нищих римлян. И вообще дух его законов способствовал уничтожению домашнего рабства. Впрочем, в восточных провинциях во времена Юстиниана еще было множество рабов, родившихся или купленных на служение своим господам, а их цена, восходившая от 10 золотых монет до 70, определялась их возрастом, крепостью телосложения и образованием. Но влияние правительства и религии постоянно уменьшало тягость этого зависимого положения, и подданный империи уже не мог гордиться своей абсолютной властью над жизнью и благосостоянием своих рабов. Закон природы научает почти всех животных лелеять и воспитывать их детенышей. Закон рассудка внушает людям признательность и сыновнюю преданность. Но исключительное, безусловное и вечное владычество отца над его детьми составляет особенность римской юриспруденции и, как кажется, ведет свое начало с основания города. Отцовскую власть установил или подкрепил сам Ромул, и после 300-летнего опыта она была занесена на 4-ю таблицу децемвиров.